Был Егорка тихий и безответный. Его иногда доводили, как и Тюпу, хотя не так часто. Девчонки говорили: «Это мы любя». И как его сумка попала в глухое замкнутое пространство? Наверное, шутники долго готовили этот трюк, заранее отклеили незаметно полосы на щелях, потом на перемене остались в классе одни, распахнули форточку, кинули Егоркино имущество между стекол и быстро привели окно в прежний вид. В начале урока все сидели и хихикали. Как назло, Римушка первым вызвала именно Селькупову. «А почему ты идешь к доске без дневника? Не знаешь правил?» «А он в сумке», — пролепетал Егорка. «Так достань!» «Она вон!» Егорка, чуя беду, показал на окно. «Это что, издевательство?» Моментально раскалилась Римушка. Если это и было издевательство, то над Егором Селькуповым. Но он бормотнул: «Не знаю». «А кто знает? Я?» Егорка опять ответил: «Не знаю». «Что ты как попугай твердишь это дурацкое слово? Как твоя сумка попала туда?» Егорка перепуганно замолчал и всхлипнул. «Чьи это фокусы?» Голос Риммы Клементьевны опять засвистел над треснутой флейтой. Класс, конечно, тоже не знал. «Кто дежурный?» Оказалось, что дежурный ничего не видел, потому что ходил на перемене в математический кабинет за циркулем и угольниками. «Селькупову за сегодняшнюю тему 2!» объявила математичка. Все притихли. И тогда Вашек сказал: «Почему 2-то? Разве он не ответил урок?» «Горватову тоже 2! За поведение, за неуместное пререкание. Или немедленно доставайте сумку, как хотите». Легко сказать: «Доставайте». Если даже распечатать форточку, то как дотянешься? Одно дело бросить, другое выуживать. «Селькупов, ты меня слышал?» «Как я достану-то?» Он уже не всхлипывал, а плакал, и был похож на перепуганного третьеклассника. Тогда Вашек встал. Кругом было тихо, только в ушах звенели еле слышные струнки. Вашек знал, что делать. Римма сказала: «Доставайте, как хотите». «Прекрасно. Сейчас он возьмет у доски тяжелый деревянный угольник, высадит им нижнее стекло, и сумка, вот она». «Понимаешь, Белка, я был тогда уже не такой, как раньше», — тихо рассказывал Вашек. А Сёга сидел у соседнего орудия в одуванчиках и занимался лошадками. «У меня уже был брат, и мне вдруг показалось, что Егорка похож на Сёгу. Ну и как тут усидишь? А умник вдруг сказал мне за спиной: „Горватов, подожди“. Он меня опередил и встал у окна». Умник встал у окна, прижался грудью к нижнему стеклу и развел руки, словно хотел заслонить от всех сумку Егора Селькупова. А потом качнулся назад, и сумка была у него в руках. Умник при общем молчании отнес ее Егорке. «На». Римушка зашлась в истерике. «Значит, это ты? Ты устроил этот дурацкий фокус? Затолкал ее туда, а потом обратно, чтобы сорвать урок? А все это знали и покрывали хулиганство! Всем! Всем 2 по поведению за четверть! Будете сейчас сидеть просто так, а математика 7 уроком!» И она хлопнула дверью. Сперва 6-Б обалдело молчал, а потом поднялись на умника. «Вся из-за тебя, Тюпа недоделанная! Кто тебя просил?» Некоторые думали, что это он запихал туда сумку, а те, кто знал правду, помалкивали, тоже гнали волну на умника. И никто даже не поинтересовался, как он выудил Егоркино имущество сквозь стекло. Толпе наплевать было на чудо. Мысли были про другое. Придется сидеть лишний урок, а потом объяснять дома про 2 за четверть. Попробуй доказать родителям, что 2 несправедливая. Умника прижали к стене у доски. «Иди, паразит, доказывай Римушке, что ты один виноват, а то раскатаем в блин». Лишь Егорка пытался тонко объяснять, что Пятеркин не виноват. Но кто его слышал, сверчка заморенного? Тогда Вашек растолкал одноклассников и встал рядом с умником. И сказал всем сразу: «А ну, отвали!» Народ удивился на пару секунд, но отваливать не стал. Наоборот. «А тебе что надо? Тюпиной крышей заделался? Сыпь на обочину, а то окажешься у папочки в срочной хирургии!» И крутой Васяня Бугай потянул к Вашику лапу. Вашик четко, будто не в первый раз, вделал ему башмаком под колено. А визгливому Вовке Глазову по прозвищу Глюка ткнул кулаком в нос. Из носа побежало, Глюк и согнулся, Бугай тоже. «Знаешь, Белка, я до той поры дрался очень редко. Честно говоря, боялся, если даже видел, что надо вмешаться. И за Тюпу ни разу не заступился, хотя давно уже не приставал к нему, как другие. А теперь внутри будто лопнуло. Может, терпение, может, еще что-то. А когда лопается, то оказывается уже не страшно. Нас, наверное, через минуту смешали бы со штукатуркой, но кто-то из девчонок сбегал в учительскую за Римушкой. Там мальчишки передрались.